Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о активности братьев Уэсли после их обращения. Знакомство Уэсли с моравскими братьями послужило для них большой пользой и благословением. И потому они хотели знать о этом религиозном движении больше. Спустя 3 недели после своего обращения Иоанн Уэсли поехал в Германию, чтобы встретиться с графом Цинцендорфом. Он провел 2 недели в христианской колонии Гернгут. Хотя Уэсли во многом был обязан моравским братьям относительно их убеждений, но он не вполне был удовлетворен ними. Уэсли был весьма энергичным и деятельным в своем духовном труде, и потому он не был мистическим мечтателем. Моравские братья имели склонность к глубоким размышлениям и мистицизму, и в малом и большом только надеяться на Бога. Уэсли же думал, что все, что он может сделать сам, то он этим не будет утруднять Господа, чтобы он все сделал за него. Религиозные условия в Англии в то время были достойны сожаления. Религиозные условия в Англии в 18 столетии находились в весьма низком духовно-моральном уровне, и такое положение было достойно сожаления. Англиканская государственная церковь, а также и иные церкви, как пресвитерианская, независимая церковь и баптистская церковь, были парализированы еретическими учениями соционизма и армянизма. Все, что делалось в этих церквях, то лишь делалось по обраду. Проповеди произносились лишь по привычке. Они были как сухие кости, безжизненными, бесцветными, неискренними. В них говорилось о морали, которую, к сожалению, многие говорившие сами не соблюдали. Во многих случаях наивысшие церковные достойники были лишь профессионалами, заботящимися о шерсти своих овец, но не о их душах. Многие духовные лица пренебрегали своим служением и не заботились о нуждах паствы. Они якшались с мелкопоместными дворанами и богатыми землевладельцами, играли с ними в карты, бражничали вместе с ними и охотились на лисиц. Особенности такое состояние было в первой половине 18 столетия. Религия шла в ногу с неверием и лицемерием, со сквернословием, проклятиями, грубым неприличием. Пьянство было повсеместным на низах и на верхах. Но и в гущу темноты иногда проникают лучи света. Поэтому можно сказать, что не все было темным и в 18 столетии в Англии. Хотя ночь была темная, но и среди этой ночи слышались правда, сперва только отдельные голоса, но они были как искры, производящие большие пожары. Например, Вильям Лоу, епископ англиканской церкви, был одним из этих голосов. Он написал книгу с длинным заглавием «Серьезный призыв к посвященной и святой жизни». Книга эта произвела серьезное впечатление на многих. Это был набат во время пожара. Она также произвела большое впечатление и на братьев Уэсли, до этого времени верующие саксонских племен возражали против пения духовных гимнов во время богослужений, если они не были словами из Священного Писания. Но такие взгляды стали бледнеть, когда в 1707 году Исааком Ватсом были написаны и уложены на ноты духовные гимны, а в 1719 году были написаны перефразировка псалмов Давида на духовные гимны на языке новозаветных событий. Глубокие по своему смыслу слова и очаровательная музыка возбуждала глубокие чувства к призыву к чистоте и святости. Поэтому лед растаял, и гимны Батца стали началом английской гимнологии. Во многих церквах пробуждался живой интерес к подлинному христианству. Во многих церквах организовывались кружки желающих изучать Священное Писание и читать христианскую полезную литературу. Везде все больше и больше пробуждался живой интерес к духовному труду и миссионерской работе в иных языческих странах. Организовывались союзы и общества, содействовавшие идеям этих проектов. Все новосорганизованные общества и союзы находились в ведении англиканской епископальной церкви. Иоанн Уэсли был замечательным проповедником. Во многих англиканских церквах разрешалось проповедовать лишь тем, кто имел проповеднический диплом о окончании библейской школы и рукоположенных старшими этого движения. Хотя Иоанн имел все эти квалификации, он окончил теологический факультет и был дважды рукоположен сперва в сан диакона, а потом в сан священника. Но почему-то ему проповедовать в англиканских церквах не разрешалось. Но несмотря на эти искусственные барьеры, Иоанн и Чарльз стали проповедовать. В 1739 году Григорий Витфильд, который не учился ни в библейской школе и не был рукоположенным проповедником, но случилось так, что он начал проповедовать, и то не в храме, а просто на поле, где находились шахты и работало много шахтеров недалеко от города Бристоля. Витфильд, сознавая, что он не проповедник, поэтому он пригласил для проповеди для этих шахтеров братья Уэсли. Для Иоанна Уэсли сразу казалось, что проповедовать просто на поле, где собираются рабочие, а не в храме, казалось, что это как будто бы понижает авторитет церкви. Размышляя на эту тему, ему припомнилось, что Христос проповедовал много раз, когда это вызывалось необходимостью. Он проповедовал с горы, Нагорная проповедь, с лодки, проповедовал у колодца Якова, а потом в самарийских домах. И, смотря на этих жаждущих правды людей, ему становилось жалко их. И он начал впервые проповедовать там, где в этом была нужда. И это было началом его великого служения, в котором он проводил не только в храмах, но в большинстве случаев на открытом воздухе продолжение 50 лет своего служения. Он путешествовал в седле на лошади в Англии, Шотландии, в Ирландии, в любую погоду. Иоанн Уэсли был не только великим проповедником, но и великим организатором. Ним была организована первая методистская церковь в городе Бристоле в 1739 году, 12 мая. Того же года он начал постройку молитвенного дома в городе Лондоне. Организованная группа верующих сперва сотрудничала с моравскими братьями, но потом они решили организовать свое методистское объединенное общество, но сохраняли с ними дружественные христианские и хорошие отношения, то есть с моравскими братьями. Уэсли не хотел отделяться от епископальной церкви в Англии, поэтому в 1740 году он организовал не методистскую церковь, но методистское объединенное общество, и лишь при конце его жизни была организована методистская церковь. Всякий член епископальной церкви и иной мог принадлежать к новосорганизованному обществу, но в это методистское общество принимались только обращенные к Богу люди. Каждый член этого союза должен был платить членские взносы и иметь членскую легитимацию. Членский взнос был 1 копейку или пенни в неделю. Этими членскими взносами не только покрывались организационные расходы, но и на нужды некоторых бедных членов.